Глава 72. Автомобили ехали быстро, и районы малоэтажной застройки скоро закончились. Теперь они мчались по центральным кварталам города. Напарники сидели по разным углам сиденья, чтобы обоим побольше увидеть и не демонстрировать затылки в заднем окне. Мимо проносились автомобили беззаботных горожан. Кто-то ехал с детьми, другие везли собаку или любовницу. На светофорах, в ожидании хоть какого-нибудь рыцаря, в сторону джипа косились с тротуаров томные девицы. Наконец, внедорожник свернул на узкую улочку и, обогнув небольшой скверик, остановился позади одного из центральных кинотеатров города. Рендлер притормозил чуть раньше. Росший здесь кустарник давно не подрезали, и это оказалось весьма кстати. Джим с трудом разглядел упрятанный в кустах серый микроавтобус. Рядом дежурил человек, для виду постукивая ногами по колесам. Завидев приехавших, он кивнул им и огляделся. «Сейчас нам можно выйти?» – спросил Тони. «Сейчас можно», – после некоторой паузы ответил Маран. «Только держитесь позади меня». Они вышли из джипа, приблизились к микроавтобусу и углубились в кустарник, где на небольшом, скрытом от посторонних глаз пятачке, стоял Джозеф. Несмотря на свежую рубашку и выскобленное бритвой лицо, выглядел он ужасно. Отечность, красноватые глубоко запавшие глаза и слипшиеся волосы. На руки Джозефа были надеты наручники, а двое сотрудников держали его за локти. Пациент был очень беспокоен. «А почему его лицо в порезах?» – недовольно спросил Маран. «Он не давался, вертел башкой, кусался», – сказал один из охранников и зло посмотрел на Джозефа. Должно быть, едва сдерживаясь, чтобы не заехать тому по физиономии. «Как ты себя чувствуешь, Джо?» – спросил Маран. «Хорошо, шеф, вы ж меня отпускаете?» На лице Джозефа появилась улыбка идиота. Маран, напротив, помрачнел. Он знал Джозефа как толкового, быстрого, сметливого сотрудника. И вдруг такое. «Да, Джо, мы тебя отпускаем. Куда ты отправишься? Домой?» «Я поспешу к своей любимой». «А ты ее найдешь?» «Обязательно найду!» Джозеф затряс головой и стал переступать с ноги на ногу, словно уже бежал к своей ненаглядной. Для Джима это зрелище было особенно тяжелым, ведь когда-то и ему была уготована такая участь. И еще неизвестно, поможет ли этому бедняге лекарство, ведь его болезнь слишком запущена. «Хорошо, Джозеф, ты свободен!» Маран кивнул одному из охранников. Тот снял с Джозефа наручники, а затем его отпустили. И он сразу помчался прочь, через кусты к проезжей части улицы. «Только бы не попал под машину», – сказал Маран. Из-за стволов старых деревьев вышли два человека и поспешили за беглецом. С лавочки в сквере поднялись еще двое. От обочины отъехал автомобиль. Чуть позже за ним последовал второй. Терять Джозефа было никак нельзя. В противном случае его могли так же, как и его напарника, тихо уничтожить. «Федор, раздай нашим гостям крабы. Пора выезжать следом». Джиму и Тони дали малозаметное устройство телесного цвета. Поскольку вставлять устройство связи непосредственно в ухо было нельзя, с перекрытым ухом человек плохо ориентировался в пространстве. Приборы, размером не более таблетки, приклеивались за ухом. «В машину!» – скомандовал Маран, и напарники побежали обратно. Стас уже развернул джип и поджидал их. Джим заметил под рулевой стойкой массивную рукоять оружия. Все было готово к самому критическому развитию ситуации. «Я Кеннерь, веду его по улице Лейтона», – прозвучало на спецволне. «Давай за ним», – сказал Маран, и водитель тронул машину, как будто не был глухим. Джим посмотрел на Тони. Тот внимательно слушал сообщение о погоне. «Я Синица. Возле магазина готового платья проблема. Его остановили двое полицейских». «Ушел! Он ушел от них!» «Я Кеннарь. Вижу, как они бегут за ним. Кто-нибудь, помогите отсечь!» «Можно подстрелить. Я отлично вижу их из окна», — сказал сотрудник, двигавшийся на машине. «Повторяю. Снегирь отлично видит их из окна. Могу продырявить первому голень». «Я первый. Это лишь только в крайнем случае», – возразил Маран. «Сделайте ему подножку, что ли. Кто там у нас хулиган?» «Хулиган». «Я на связи», – отозвался хулиган. Он преследовал Джозефа на велосипеде. «Отвлеки полицейских». «Сейчас сделаю». Прошло всего несколько мгновений, и хулиган доложил. «Дело сделано. Теперь они гонятся за мной». «Молодец!» – похвалил его Маран. «Я Синица. Вижу, как хулиган уводит за собой полицейских. Они очень стараются догнать его». «А что он сделал?» – полюбопытствовал Маран. «Обогнал первого и плюнул ему в лицо». «Он что, ничего лучше не мог придумать?» «А я говорил, надо было стрельнуть», — вмешался Снегирь. «Внимание, внимание, я его не вижу. Куда он делся?» «Все в порядке, я Кеннарь, вижу его. Он свернул в проулок, движется к парку». «Синица тоже его видит. Наконец-то он перестал так быстро бежать. Я уже взмок». «Я Снегирь, ухожу на разворот через площадь ветеранов». «Я Жаворонок. Ухожу в объезд по Лейт-стрит. Встречу его у выхода из парка». Джим заметил, что водитель продолжает следить за происходящим в эфире и без напоминаний Марана активно маневрирует. Джип срезал углы по переулкам и дворам, проскакивал по газонам, вызывая лай дворняк, пугал в подворотнях наркоманов и бездомных. «Я Кеннарь. Объект движется прямо на группу молодых людей. Это возле старых каруселей». «Это геи. У них здесь тусовка», — сообщил Синица. «Какая мерзость! Они целуются!» «Синица, это не твое дело!» — оборвал его Маран. «Я Кеннарь. Плохо дело. Они не дают ему прохода. Они пьяные». «Прикройте его!» — приказал Маран. «Первый, их человек 30. У меня нет столько патронов». «Они его лапают», — сообщил Синица. «Что делать? Иду отвлекать». Тем временем джип уже подъехал к другим воротам, откуда ждали появления Джозефа. Эта сторона парка выглядела куда ухоженнее, и здесь было больше людей. У входа стоял киоск с мороженым. И Джим вспомнил, как они на фаэтоне таранили точно такой же. «Я хулиган. Подключаюсь к драке». «А там что, уже драка? Да ответьте же кто-нибудь!» – закричал Маран. «Уже нет. Он ушел. И мы тоже уходим. Кто-нибудь, вызовите скорую помощь». «А что там?» «Не знаю. Я поздно подъехал. Человек 6 лежат на асфальте. Повсюду кровь, а остальные разбежались». «Первый, я Кеннарь. Он обошелся с ними сурово и уходит на другую сторону парка». «Я первый, мы уже ждем. А он что, вооружен?» «Да, похоже, просто зубами». Джим повел плечами. Несмотря на настояние инструктора, он не мог побороть в себе чувство брезгливости, когда рвал выданное в качестве тренажера свиное ухо. «Да не дергай ты его! Захватил и резкое движение в сторону. Твои зубы должны пилить, а не кусать». Инструктор умел нарезать свиное ухо ленточками. У Тони тоже что-то получалось. А вот Джим брезговал. Неподалеку, среди редких машин, припарковались Снегирь и Жаворонок. У первого была недорогая малолитражка «Монблан» с форсированным двигателем, спортивными колесами и мощными тормозными суппортами. Однако в глаза это не бросалось, и особенность машины мог рассмотреть только человек очень внимательный. Жаворонок сидел в большом 7-летнем поцарапанном купе. Усиленная подвеска передних колес держала армированный передок и литой бампер. Эта машина могла прошибить кирпичную кладку или снести металлические ворота. Как и сотрудники в группе, машины имели каждая свою специализацию. Джип являлся передвижным командным пунктом. Под пластиковым покрытием крыши были вшиты антенны разнообразных передающих и приемных устройств, а в пустотах дверей скрывался богатый арсенал на случай, если машину заблокируют враги. Формально Рион еще оставался под властью федерального правительства, однако противник чувствовал себя здесь как дома. «Я Синица, он в 50 метрах от выхода. Полагаю, пойдет в красный караван». «Похоже на то», — согласился Маран. Джим вспомнил карту с пояснениями. Красный караван являлся одним из вероятных мест встречи Джозефа Сэмми. Это было танцевальное кафе. Оно размещалось в отдельном здании. Имело три выхода и работало круглосуточно. Кроме одной несущей стены, отделявшей кухню от танцзала, все остальные перегородки в нем были гипсовыми. Эта информация имела значение на случай перестрелки. «Вон он, красавчик!» – сказал Маран. Среди мирно гулявших горожан Джозеф выглядел как беглый сумасшедший. Он поминутно оглядывался и норовил перейти на бег. Сомнений не оставалось. Он направлялся в танцевальное кафе. «Внимание!» – говорит первый. «Опа!» Все, кто следил за Джозефом, замерли. Проезжавший мимо автомобиль не смог увернуться от столкновения и зацепил беднягу крылом. Тот отлетел метров на 5 и покатился по асфальту. Испуганный водитель остановил машину и выскочил посмотреть, что произошло. Однако Джозеф проворно вскочил и, прихрамывая, зарысил дальше. Сбивший его водитель пожал плечами и, вернувшись к машине, осмотрел крыло. Должно быть, все оказалось в порядке, потому что он сел за руль и уехал. Движение на улице восстановилось. «Я Синица, встал у входа номер 1». «Я Кеннерь, караулю номер 3». «А что с первым входом?» – недовольно спросил Маран. «Хулиган на месте», – доложил третий сотрудник. Было слышно, как он тяжело дышит. «Цепь слетела, пришлось ремонтировать». «Снегирь, Жаворонок». «Я Снегирь, стою в сторону Кранбао». «Жаворонок смотрит на восток, в смысле стою носом к городскому рынку». «Резерв, надеюсь, резерв-то на месте». «Да, сэр, ну, то есть первый». «Кеннерь говорит, объект вошел через третий вход. Я выдвигаюсь?» «Конечно, чё спрашиваешь?» Начал злиться Маран. Ему не нравилось, что агенты ведут себя словно на учебной отработке материала. Судя по всему, они не верили, что какая-то девчонка может доставить им неприятности. «Я резерв Альфа, выдвигаюсь на место Кеннеря». «Поживее!» – прикрикнул Маран. Джим увидел спешащего к кафе человека в соломенной шляпе. «Я внутри», – доложил Кеннерь. «Что видишь?» «Да ни хрена, темно здесь». «Надо было глаза закрыть перед входом, не знал об этом». «Ага, вижу объект. Он беседует с двумя блондинистыми бабами», — сообщил Кеннерь, игнорируя замечание начальства. «Возможно, одна из них Эмми. Ну, судя по наводке, она черная, хотя, может, это и парик». «Кеннерь, но ведь на той тоже мог быть парик», — заметил Снегирь. Маран обернулся к напарникам. «Выходим, ребята», — он проговорил по рации. «Мы идем на опознание». Джим с Тони уже выскочили из машины, аккуратно прикрыли двери, но тут раздался голос Синицы. «Отбой! Объект появился у входа номер 2. Дует прямиком во Фламинго». «А может, в веселый моллюск?» – – возразил ему хулиган. «Хочешь пари?» «Всем заткнуться, разговоры только по делу», – оборвал их Маран. «Снегирь!» «Уже выдвигаюсь. Кстати, здесь на обочине фургон стоит, и рядом две неприятные хари. Может, я их проверю?» «Нет, не трогай. Хотя поглядывай», – ответил Маран. «Точно, во фламинго шпарит», – снова сообщил Синица. «Первый, у него вся рубашка в крови». «Это не его кровь, не переживай». «Понятно, что не его, но, боюсь, фейс-контролю фламинго это не понравится». «Успокойся, он не так глуп. Разве ты не видишь, что он заходит со служебного входа?» «Ага, учел. Прошу прощения». «Первый, хари движутся за нами», — снова пожаловался Снегирь. «Не беспокойся, мы их видим». «Ну-ну». Джим и Тони вытянули шеи. Серый фургон медленно катился метрах в 20 позади купе Снегиря. Двое широкоплечих мужчин в штатском, стараясь не отставать от него, быстро шагали по обочине. «Внимание! Объект только что столкнулся с каким-то мужиком. Мужик упал и стал сыпать угрозами. Объект его как будто не заметил и сейчас подходит к фламинго», — сообщил Кеннарь. «Синица, ты видишь?» — спросил Маран. «Куда ж я денусь?» «Резерв, Альфа-Бета, выдвигайтесь оба». «Да, сэр, мы помним, ну, в смысле первый». «Я Кеннарь. Объект зашел со служебного входа через кухню. Я за ним». «Давай», — сказал Маран. Джим начал вспоминать информацию о фламинго. Это был трехэтажный развлекательный комплекс с ресторанами, игровыми автоматами и подпольным казино. В нем легко можно было спрятаться. «Первый, они идут ко мне». Это был голос Снегиря. «Разрешаю обороняться!» – крикнул Маран и с пистолетом наготове стал выбираться из тормозившего джипа. Джим увидел, как из своего монблана выскочил Снегирь. Но прежде чем он успел прицелиться, те двое, что преследовали его, открыли огонь. Пуля отшвырнула Снегиря, и он упал на асфальт. В ответ одновременно заработали пистолеты Марана и хулигана. Тот стрелял, продолжая ехать на велосипеде. Обидчики попали под перекрестный огонь. Их участь была решена. Тут же, словно швейная машинка, заработал автомат Стаса. Он стоял, облокотившись на крышу, и бил по фургону длинными очередями. Тонированные стекла разлетались кусочками блестящего антрацита. Прошиваемый пулями фургон раскачивался, а справа от джипа, непрекращающимся потоком, сыпались на асфальт горячие гильзы. Дисковый магазин закончился. Наступила пауза. Снегирь неожиданно поднялся и, держа пистолет в левой руке, поплелся в сторону фургона. Его правая рука висела вдоль тела, а на плече светлой куртки расплывалось большое красное пятно. «Осторожно там, парень!» – предупредил его Маран, оставаясь с пистолетом возле джипа. Он охранял Джима и Тони. Снегирь распахнул изрешеченную дверцу кабины. Оттуда вывалилось тело. Проходившая неподалеку девушка вскрикнула и побежала по тротуару прочь. Снегирь проверил карманы водителя. «Сэр, это Федерал Дефенд, наши контрразведчики». «Проверь фургон». Раскачиваясь, словно пьяный, Снегирь обошел машину и распахнул створки грузового отсека. «Ну что там?» – нетерпеливо спросил Маран. «Сэр, тут еще один. Он жив. Его можно спасти». «Снегирь, в таких перестрелках живых не остается». «Но, сэр, это ж свои». «Снегирь, операция продолжается при любых обстоятельствах». Джим видел, как поднялась рука Снегиря, и пистолет в ней дважды дернулся. А затем агент закрыл створки. «Сэр, живых не обнаружено». «Вот отлично. Сядь в машину и отдыхай. Сейчас придет Билл». «Что у вас там происходит?» — проявился вдруг Кеннерь. «Я уже внутри. Этот придурок подсел к такой крошке, что пальчики оближешь. Я таких даже на картинках не видел. Какие формы!» «Она брюнетка?» — коротко спросил Маран. «О да, и сине-черная. Сразу видно, что не парик». Маран повернулся к машине, но Джим и Тони были уже возле него. «Мы готовы, сэр». «Хорошо, ребята, но прошу еще раз. Очень и очень осторожно. Только взглянули одним глазком и назад. Стас будет вас здесь ждать».